Глава 11. Мы идем в гости и узнаем кое-что интересное. Арсений Захарович в это время гибнет под обаянием моей мамы. Девчонки носились по комнате, не замечая меня. Альжбетка стягивала желтую футболку и надевала зеленую. Солька то бросалась к зеркалу с пудрой, то к раскрытой сумке с вытянутыми на 3 метра руками. Она так в ней начинала копаться, как будто на дне лежал золотой рубль. А уж Солька за золотой рубль планету насквозь пророет. «И долго это будет продолжаться?» — поинтересовалась я. «Мы идем в гости», — объявила Альжбетка. «Прекрасно. Значит, пока я там драю полы и мою посуду, у вас тут не жизнь, а просто молочные реки, кисельные берега». Устыдившись, девочки сократили вдвое свои суетливые движения. «Нас Егор пригласил», — начала выдавать информацию Солька. «Охота же сходить. Сидим тут, тухнем». И давно это, интересно, Солька сделалась такой подвижной особой. Раньше из дома не ногой, сидела, как квочка, над своими конспектами и тетрадками. А теперь полюбуйтесь на нее. Наверное, хочет побывать в доме своей врагини Веронички и узнать о ней что-нибудь интересное. «А меня, значит, позвать не надо?» — спросила я. «Так как тебя позовешь? Не сердись», — мягко сказала Альжбетка. Вот не хватало только, чтобы со мной разговаривали как с душевнобольной. А мобильники для чего придумали? Связь только у реки берется, попыталась оправдаться Солька. Да реки рукой подать, напомнила я. Солька села на кровать и сказала: «Хорошо, мы никуда не пойдем». Знакома мне эта игра на публику. Прекрасное решение, спокойно выдала я и стала отстраненно смотреть в окно. Альжбетка начала медленно стягивать зеленую футболку. Сольке это не понравилось. Она поняла, что сейчас проиграет битву. «Ну что такого?» — заныла она, кидая на меня просительные взгляды. «Егор же пригласил. Как-то неудобно отказываться». «Мы виноваты», — решила покаяться Альжбетка, пытаясь получить за это неплохой бонус. «Ладно, не буду долго их мучить». «Собирайтесь», — лениво позволила я. Суета в комнате воцарилась с новой силой. «Я сначала не знала, брать Славку или нет», — тараторила Солька. «Все же Вероничка может там начать строить глазки. И вообще, нечего ему лишний раз на нее смотреть. А потом подумала, вот еще, пусть эта дурочка видит, что это мой мужчина и что я не собираюсь его отдавать». «Правильно», — поддержала ее Альжбетка. «А то ишь ты, хвост она распушила». «Кстати, Ань, не знаю, расстроит это тебя или нет, но твоя мама от Арсения Захаровича просто не отходит. По 3 раза за день зовет его гулять. Вот и сейчас. Они пошли куда-то в лес». «Пусть развлекаются», — махнула я рукой. «Если моя мама чего-то хочет, то ее уже танком не остановишь. Это у нас семейное». «А Славка где?» «Он белье стирает. Я кофту испачкала, и брюки уже грязные», — ответила Солька. «Вот Вероничка», — начала я торжественно, подняв палец вверх, — «наверняка бы постирала и свое, и Славкина. Она-то свою выгоду понимает». «Не думаю», — засомневалась Альжбетка. Солька задумалась. «Вообще, конечно, это мой стратегический промах, но все же пусть лучше Славка постирает. Я это делаю плохо». Славка стоял в дверях, держа в одной руке облупившийся тазик, в котором ровненько лежали скрученные Солькины вещи, а в другой — откусанную сосиску с куском хлеба. «Хорош», — залюбовавшись, сказала я. «Ну что, вы собрались?» — поинтересовался Славка. «Откуда провиант?» «Так сегодня магазинчик приезжал, мы весь холодильник забили. Если бы ты видела, сколько ест усиков, мы его просто не прокормим», — затараторила Солька. «Соля, вы собрались или нет?» — вновь поинтересовался Славка. «Идем, идем, мой котеночек», — запела учительница ботаники. «Тьфу». Вероничка в юбке длиной 15 сантиметров встречала нас у крыльца. «Заходите, гости дорогие», — ласково пропела она, не отрывая взгляда от внушительного Славки. Солька ткнула его кулаком в бок, предупреждая, что шаг вправо, шаг влево, наказуем расстрелом без суда и следствия. В домике жили Степан, Егор и Вероничка. И апартаменты, надо сказать, были куда меньше наших. Всего одна комната, перегороженная в углу ширмой. где, по всей видимости, было место Веронички. «Проходите», — сказал Степан, отставляя к стенкам стулья. «Присаживайтесь». «Егор сейчас придет», — подходя к Славке, сказала Вероничка. «Он фрукты мыть пошел». «Какие кругом мужики!» Степан отодвинул от окна стол и стал накрывать его потрёпанной скатеркой. Славка бросился ему помогать. Смотреть на этих двух хозяюшек было умилительно. Постепенно на столе стали появляться тарелки, стаканы, хлеб и другие предметы, обещающие приятную трапезу. Егор принес фрукты и бутылку самогона. «Дед Остап презентовал!» Торжественно объявил он, ставя бутылку на середину стола. «Я его знаю. Познакомилась по дороге на работу», — сказала я, накладывая на тарелку блестящие шпроты. «Хороший он старик», — закивал Егор. «Говорит красиво. Сейчас уже так не умеют». Через час всем было весело. Всем, кроме Сольки и Славки. Виной этому была активная Вероничка. Она все время норовила под столом дотянуться ногой до нашего доблестного рыцаря, что вызывало гнев у Сольки и волну смущения все у того же Славки. Глаз от этого зрелища было просто невозможно оторвать. «Нет, я вам сейчас покажу, какой я был в детстве!» — воскликнул Егор, вскакивая со стула. «Это сейчас я блондин, а тогда был темненький. Я прослушала начало спора и не очень вдумывалась в текущий разговор. «Стёп, дай фотки!» — потребовал Егор. «А где они?» «Вон тот маленький альбомчик на приемнике под газетой». «Зачем ты их только притащил сюда?» — фыркнула Вероника. «Да ты маму нашу не знаешь, что ли? Любит семейственность разводить. Говорит, бери, чтобы родителей своих не забывали. Что, я спорить, что ли, буду?» Степан неловко вынул альбом, и газета соскользнула прямо на коленки к Вероничке. «Ой, смотрите!» — заверещала она. «Я эту тетку знаю!» «Она живет в одном из больших домов, что за лесом?» Я забрала у нее газету. Сероватой бумаги на меня смотрела Селезнёва Галина Ивановна. «Дай посмотреть!» Стала конючить Солька. «Это хозяйка моя», — сказала я, протягивая ей газету. «Как ты хозяйка?» — изумился Степан. «Я на работу к ней устроилась, по хозяйству помогать. Мне сейчас деньги нужны». «А я ее видела пару раз», — кивнула Вероничка. — «Она так хорошо одевается. Это и неудивительно. У нее целая куча денег». «Что там пишут?» — вытягивая шею, спросила Альжбетка. «4 августа состоялся аукцион. Газета старая, что ли?» — заворчала Солька. «Читай, не отвлекайся», — потребовала Альжбетка, обожающая сплетни и всякую светскую жизнь. 4 августа состоялся аукцион «Живая слеза». На аукционе были выставлены ювелирные украшения, оцениваемые экспертами на общую сумму в 2 миллиона долларов. Егор присвистнул. «Ну, дальше тут перечисляются разные украшения. Вот, самый дорогой лот — колье «Живая слеза», в честь которого и был назван аукцион, приобрела сестра известного бизнесмена Воронцова В.И. Селезнёва Галина Ивановна. Колье оценивается в 800 тысяч долларов, но его новая хозяйка заплатила за него на 200 тысяч больше. Это работа мастеров 17 века, поистине настоящее произведение искусства. Тут есть фотка». Солька развернула газету и ткнула пальцем в небольшую фотографию. Футляр был открыт, и на бархатной подушке лежало красивое колье с огромным камнем в середине и множеством маленьких вокруг. Я не очень понимаю в подобных вещах, но вроде красиво. «Вот это да! Везет же!» — воскликнула Альжбетка. «А что везет-то?» — пожал плечами Славка. «И куда она пойдет с этим колье? Его только в сейфе хранить». На вопрос, как часто новая хозяйка колье будет его надевать, Галина Ивановна ответила, что расставаться с ним не собирается, так как давно мечтала о таком восхитительном украшении. Галина Ивановна нас заверила, что не намерена прятать подобную красоту и будет надевать колье при каждом удобном случае. «Ну и дура», — буркнул Степан, щуря глаза и откидываясь на спинку стула. «И вовсе не дура», — заспорила Вероника. «Я бы тоже носила, пусть все видят, какая я богатая». «Мечтай, мечтай», — — засмеялся Егор. Я взяла газету у Сольки и стала ее изучать. За столом разгорелся спор, как лучше поступить с колье, носить или нет, прятать или выставлять на показ. На фотографии Галина Ивановна выглядела моложе и даже еще эффектнее, чем в жизни. Представляю, как она готовилась к этому аукциону и как ей хотелось произвести впечатление на богатую публику. Под фотографией было написано: «Счастливая обладательница колье «Живая слеза» не собирается расставаться со своим приобретением ни на минуту». «Да я бы никому не сказал, что у меня есть такая дорогая штука!» — кричал Егор, махая в воздухе огурцом. «Я не идиот!» «Ты ничего не понимаешь», — перебила его Альжбетка. «Это же важно, чтобы все знали, какое роскошное колье у меня есть». «У тебя его нет», — настырно поправляла Солька. «Я же образно говорю». Степан особо в споре не участвовал. Он пил самогон и редко вставлял замечания. По всей видимости, ему стало жарко, и, сняв рубашку, он остался в одной майке. На руках, плечах и груди красовались различные татуировки. «Где это ты так себя разрисовал?» Наивно хлопая глазами, поинтересовалась я. «В тюрьме», — коротко бросил Степан и как-то еще больше сутулился. Споры за столом сразу прекратились. «Отсидел по молодости», — закуривая, уточнил Степан. «А за что?» — спросила я. «Ты чего?» — шикнула на меня Альжбета, намекая, что я не очень-то тактична. «Да так, разбойное нападение, ничего особенного». «Конечно, что же здесь особенного?» Я опять уткнулась в газету, а за столом возобновился прежний спор. Время летело быстро, уходить не хотелось. Но мне необходимо было вернуться в дом Воронцова. Распрощавшись со всеми и выпив на дорожку 3 рюмки самогона, иначе меня просто не отпускали, я вышла на свежий воздух. Свет в нашем домике горел, и я решила проявить чудеса дочерней любви. Почему бы не зайти и не проведать мамочку? Может, ей интересно, как проходят мои рабочие будни? Я открыла дверь и схватилась за косяк. Самогон делал свое дело медленно, но верно. Соображала я хорошо, но вот ноги как-то подкашивались и пружинили. Мама с Осиковым сидели на кровати в обнимку и целовались. Бывает же такое. Может, у меня уже белая горячка? «Мама, я не советую тебе делать это до свадьбы. Арсений Захарович еще тот». Они так подскочили, что моя мысль заблудилась и не нашла продолжения. «Ты что здесь делаешь?» — спросила мама краснее. «Я тут живу». «Но ты должна быть на работе!» «Ах, как им всем удобно, что я работаю! Хорошо устроились!» «Извините, ошиблась дверью!» «Девочки, не ссорьтесь!» Глазки Осикова забегали по стенам и потолку. «Это совсем не то, что ты думаешь!» Начала оправдываться мама. «Хотя я не понимаю, почему я должна отчитываться перед тобой? Ты же не собираешься мешать моему счастью?» «Нет», — сказала я, со страданием глядя на Арсения Захаровича. Взяв с тумбочки яблоко, я направилась к двери. У меня на сегодня было запланировано еще одно дело, и, пожалуй, я сейчас потороплюсь его выполнить.